Вы хотите слово, церковь? Амин. Вы голодны или нет? Я вам уже говорил, что мое помазание очень сильно зависит от вашего голода. Потому что когда Иисус, Он приходил в свой город, и там, где не было веры, не было голода, не было, у людей не было никакого движения, даже сам Иисус не мог ничего сделать. Только чуть-чуть немножко сделал там, и потом Он ушел, потому что Он понял, что здесь нет жизни. И потом, родные, я хочу, чтобы вы вытягивали из меня эти откровения. Амин. Чем? Вашим голодом. Чем? Тем, как вы хотите слышать то, что Бог делает. Амин. И таким образом мы будем двигаться. Я завишу от вас, вы зависите от меня. Амин. И все мы вместе зависим от одного Иисуса Христа. Амин. Который дает нам все. Тема, на которую я сегодня хотел поговорить, называется «Сколько ты стоишь?». Вы знаете, мне некоторые люди даже прислали имейл и говорят, мы, говорит, никогда не знали тебя, но когда прочитали название твоих тем... Что-то, говорит, какие-то они нестандартные. Вот еще одна нестандартная тема, которую я назвал «Сколько ты стоишь?». И сегодня мы с вами поговорим, довольно-таки серьезная тема будет, хотя мы немножко, знаете, любим иронию, любим шутки, но я хочу подойти к этому с серьезной точки зрения. Как? Вы знаете, что, думая на этой неделе, я понял, что практически каждый человек, живущий на этой земле, имеет цену. И за определенный кусок цены, определенный кусок денег, популярности, каких-то вещей, моментов в своей жизни, они готовы продать все. То есть, я видел людей, которые, лично знаю даже нескольких из них, которые за огромное количество денег или каких-то вещей готовы были бы отдать все и отдавали все в своей жизни. Свою честь, свои какие-то понимания, свой характер, они полностью сдавались. И вы знаете, я просто сел и задумался сегодня, и сегодня мы с вами поговорим из Библии, потому что в Библии это очень серьезно освящено. Вот для некоторых из вас это будет удивление, но в Библии очень серьезно освящен именно эта тема. Когда я вошел в Библию, я заметил, как дешево некоторые продавались. Мы с вами знаем одного, Исав зовут, помните, да? Это самое первое. Ну, дешевле, наверное, человек не мог продаться, чем этот человек. Дешевле, наверное, невозможно. За какую-то тарелку юшки он продал самое ценное, что мог иметь израильтянин, что мог иметь еврей на то время. Амин? Это свое первородство. Не было ничего важней, ничего сильней, ничего серьезней не было в жизни еврея, чем первородство. Потому что первенец наследует все. И этот человек за немножко какого от своего голода в своем желудке, он готов был продать все. Он готов был, он отдал самое лучшее. И вы знаете, что Иаков, он тоже был не глупый. Он знал, что просить, амин. Поэтому, родные мои, поверьте, дьявол не глупый, амин. Я вам честно скажу, некоторые из вас, я зайду немножко поглубже в тему, некоторые из вас, сидящие здесь, некоторые уже продали. И некоторые слушают меня, которые сейчас по телевидению или интернету, или радио. Я вам серьезно говорю, некоторые из вас уже продали то, что Бог вам доверил. Некоторые из вас сидят уже без чести, сидят без мечты. Потому что что-то пришло в вашу жизнь ценней и дороже того, что Бог положил в ваше сердце. И некоторым из вас нужно очень серьезное понимание, вот поэтому я сегодня об этом и буду говорить, чтобы понять, что ты отдал и на что ты променял свое первенство, свою мечту, свое помазание и то, что Бог определил для тебя в этой жизни. Поэтому мы с вами немножко пойдем дальше. Вы знаете, откуда это ко мне пришла тема? Смотря давно уже, смотря один интересный эпизод, показывали одного коллекционера. Он был очень богатый, коллекционер живет в Европе. И у него была одна из самых старых и самых ценных моделей Феррари. Он коллекционировал машины. И он был очень богатым человеком, ему ничего не нужно было. То есть он был в достатке. И он сделал такое публичное заявление. Он сказал, что эта машина никогда не уедет из моей семьи. Она будет принадлежать моему поколению после меня. Она будет передаваться по наследству. И один очень богатый человек, он сказал, сам внутри себя, это потом уже осветили. Он сказал, что интересно попробовать. За сколько он ее продаст? Он сказал, эта машина не продается и никогда не продастся. И этот интересный человек, он начал играться с цифрами, он начал играться с этим. Он давал ему разные оферы. Он давал ему разные разные предложения. Все было отказано, отказано, отказано. И потом он начал играться с деньгами. Он дает ему 500 тысяч. Нет. Он дает ему 1 000 000. Нет. И он начинает набрасывать, набрасывать, набрасывать. И тот человек, который говорил, что он не продаст эту машину никогда, он отдал ее, сейчас я скажу точно цифру, 1 650 000 было продано это Феррари. Родные мои, я вам честно скажу, что... И вы знаете, меня этот момент, смотря по телевидению этот момент, он меня натолкнул на мысль. А что если предложат что-то тебе? Что будет с твоей жизнью? А что если ты настолько важен в духовном мире, ты даже сам не знаешь, насколько ты ценен у Бога? Ты даже сам не знаешь, что Бог имеет для твоей жизни? А что если кто-то придет и купит тебя? За деньги? О, нет, родные. Мы сейчас поговорим, как покупаются христиане. Мы сейчас с вами поговорим, куда иногда мы идем с вами и что иногда переживаем. И когда я наблюдал за этим человеком, вы знаете, что он смотрел, он не хотел. Он не хотел продавать эту машину. Но когда цифра дошла до этого момента, денежная цифра, он не смог, потому что что-то стало дороже, чем машина. Вы слышите меня? Что-то в его жизни стало ценнее, чем то, что он имел. И он, наверное, подумал, что с этими деньгами он намного лучше сможет разобраться и намного больше, наверное, сможет купить машину, потому что это серьезная цена, и эта машина была продана. И мы с вами пойдем сегодня в Слово Божье, немножко посмотрим, как вообще... Библия освещает этот момент. Очень интересно. Давайте мы с вами откроем первое место и начнем. Царств, первое царств, 18 глава. Я точно скажу, что я не проповедовал из этого пункта еще точно. Хотя вы знаете, как я люблю Давида и царство, и все, что происходит. Некоторые говорят, почему ты так любишь Давида? Потому что мне кажется, на мой взгляд, я не буду, знаете, как напрягаться сильно, на мой взгляд, что жизнь Давида освящена так сильно средствами массовой информации, что очень... Мне нравится проповедовать на него. Знаете почему? Потому что насчет Исаии написано вот это. Насчет Давида описано все. От его рождения, от его становления, от его грехов и падений до его победы и его смерти. Описан все мелочи, и не только в одной книге. В нескольких книгах описано, если ты не дочитал что-то здесь, ты дочитаешь что-то здесь. Это средство массовой информации, церковь. Вы понимаете? Кто-то описал. И поэтому мы читаем Давида и влюбляемся в него. Почему? Потому что кто-то вложился и описал всю жизнь его. Я уверен, что в Библии и остальные люди, которые освящены не так сильно, у них были уникальные вещи в жизни, амен? Но мы не знаем, почему. Кто-то не написал. Начни писать. Амен? Так, от темы. Амен? И давайте мы с вами прочитаем. Первое царство, 18 глава, с 14 по 27 стих. Можно, да, у нас тут сделать, чтобы всем было видно? Хорошо. И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним. И Саул увидел, что он очень благоразумен, и боялся его. И весь Израиль и Иуда любили Давида. Вот опасный момент, а? Когда поднимается кто-то, кого начинает любить больше, чем лидера. О, родные мои, это отдельная тема, в которую я не хочу сейчас касаться. Я вам говорю, родные мои, когда поднимается кто-то, кто становится умнее, и, родные мои, Давиду не надо было доказывать свое царство этому царю. Народ любил его и давным-давно уже признал царем, когда Давид еще не был царем. Аминь? Поэтому, родные мои, пожалуйста, как я вам говорил, никогда не сосредотачивайтесь на тех, кто вас признал и кто вас еще не признал. Делай то, для чего Бог призвал тебя, и ты увидишь, как часть за частью, континент за континентом, страна за страной, человек за человеком признают тебя. Если ты на своем месте имеешь мечту от Бога, тебя признают, и это просто дело времени, церковь. Имя? Двигаемся дальше. Смотрите. А весь Израиль и Иуда любили Давида. ибо он выходил и входил перед ними, и сказал Саул Давиду: вот старшая дочь моя. Смотрите, описывается история, чуть-чуть вам расскажу. Описывается история, как Саул хотел купить Давида. Я вам сейчас расскажу историю, о которой вы даже не задумываетесь, что Давид был пойман в сети самим Саулом. Дьявол начал искать доступы, как сделать Давиду больно, как поставить рядом с Давидом неправильную женщину. Родные мои, вы знаете, что Мелхола не была дана Богом Давиду? О, тишина будет, откровение сейчас получите. Я вам серьезно говорю, я над этим думал, молился, я получил такие серьезные вещи. Мелхола была выиграна Давидом. И потом эта женщина проклинала своего же мужа, когда он поклонялся Богу. Помните этот момент? Жена от Бога не будет этого делать. Имя? Ну, я немножко забежал вперед. Возвращаемся назад. Чуть-чуть историю. Смотрите. Перед ними. И сказал Саул: вот старшая дочь моя. Дьявол через Саула начал искать доступ, как поразить Давида, как поймать его, что сделать с ним. Как поставить неправильного человека рядом с ним. Вот дочь моя Мирова, я дам ее тебе в жену, только будь у меня храбрым и веди войны Господни. Ибо Саул думал, смотрите, это Саул думал, Давид этого ничего не знал. Мне нравится царство, почему? Потому что там описываются даже мысли какого-то человека, которые даже Давид не знал. И здесь написаны вещи, о которых Давид даже не подозревал. Но здесь они описаны, смотрите. Ибо Саул думал, пусть моя рука... пусть не моя рука будет на нем, но рука филистимлян будет на нем. Но Давид сказал Саулу, смотрите, как мудро он здесь поступил. Но вы знаете, что дьявол не сдается? Церковь, вы знаете, что дьявол не сдается? О, родные мои, я так хочу, чтобы вы поняли то, о чем я сейчас говорю. Некоторые из вас вернулись назад, откуда дьявол вас высмыкнул, и вернулись назад, и вышвырнули. Вы понимаете, что... Иуда тоже имел цену. Вы знаете, Иисуса продали за сколько? 30 баксов. Иисус, это, понимаете, да, некоторые люди говорят, что 30 серебряников, это были серьезные деньги, да, некоторые говорят, это дешево, но это не дешево. Это цена огромного куска земли, поэтому не переживайте, это серьезные деньги в то время были. И смотрите, Саул думал, пусть не моя рука будет на нем, но рука филистимлян будет на нем. Но Давид сказал Саулу, Давид умный был, кто я? Был смиренное сердце было, кто я? И что жизнь моя? И род отца моего в Израиле, чтобы мне быть зятем царя. А когда наступило время отдать Мирову, дочь Саула, Давиду, то она выдана была в замужество за Адриела из Мехолы. Но Давида полюбила другая дочь Саула. О-о! Не Давид ее полюбил, а она его полюбила. Красивый мужик, популярный. Как же не полюбить? Имя? И все женщины сказали: самый крутой мужик, который пользовался только популярностью, Давид был. Написано было: красив лицом, белокурый, и Господь с ним. Да, песни пел, псалмы сочинял, музыкантом был, девчата. Понимаете, просто красота. Как же такого не захотеть, амин? И смотрите. Но Давида полюбила другая дочь Саула, Мелхола. И когда возвестили об этом Саулу, то это приятно было ему. Саул думал, отдам я ее за него, и она будет ему сетью. Слушайте внимательно. Это были мысли. Мысли Саула. Он говорит, я отдам, и она будет ему сетью. И вы знаете, что это не была жена от Бога, она была ему сеть. Это женщина, которая не была дана Богом. Она постоянно докучала ему. И вы знаете что? Бог даже заключил ее чрево, потому что Бог не хотел, чтобы это семя через неправильную женщину не распространилось дальше. Вы слышите меня? Я хочу вам объяснить всю важность этой ситуации. Может быть, вы ее никогда в этом свете не смотрели, но я вам серьезно скажу, Господь мне показал именно вот в этом свете ее. Что есть моменты в жизни, когда некоторые люди, и мы с вами, и остаемся бесплодными. Представляете, если бы Мелхола была единственная жена у Давида? Давайте переведем это сейчас на наше время. И переведем это все в духовном смысле. Amen. Человеку поставили сеть, он попался. Мы с вами доберемся еще до ключа. Я вам честно, я только разогреваю все. Мы с вами доберемся до интересных вещей чуть дальше. И смотрите, как только у Саула появилась мечта поймать Давида, он сказал: «Я хочу, чтобы одна из моих дочерей была сетью ему. Я хочу, чтобы свести его с тем человеком, с которым он не должен быть. И потом через эти моменты как-то влиять». Смотрите. «И сказал Саул Давиду: „Через другую ты породнишься ныне со мною“. И приказал Саул слугам своим», слушайте, как работает дьявол, «и приказал Саул слугам своим: „Скажите Давиду тайно: вот царь благоволит к тебе, и все слуги его любят тебя“». И вы знаете, что наживка стала работать. Пошел поклев. Родные мои, поклевочка пошла. Раз удочку закинули, два, три, не работает. То там, то сям, посылал его туда, не убили, Давид всех убил. Послал туда, чтобы его убили, опять Давид всех убил. Невозможно мужа Божьего подловить. Но потом Саул стал мудрее. И дьявол начал планировать совсем другую сеть для него. Смотрите. «Вот царь благодарит тебе. Слуги Сауловы и сказали, смотрите, и передали слуги Саулова в уши Давиду все слова эти. И сказал Давид: „Разве легко кажется вам быть зятем царя? Я человек бедный и незначительный“. И донесли это Саулу». Смотрите, Давид не сдвинулся. Смотрите дальше. Мы еще не дошли с вами до поклевки. «И донесли Саулу слуги его и сказали: „Вот что говорит Давид“. И сказал Саул: „Так скажите Давиду: царь не хочет вина, кроме 100 краеобрезаний филистимских в отмщение врагам царя“». О-о-о! Вот где оно зарыто! А оказывается, к Давиду нельзя было подкрасться никак, как только через его навыки войны. Что нужно сделать? Нужно поставить Давида в неправильную ситуацию. И, конечно, Давид выиграет, Бог не даст ему умереть. Но Давид сделает что-то своими руками, без Бога, и он попадется. И Давид, он не зная о том, поверьте, когда мы с вами часто продаемся, мы даже не подозреваем, что мы уже продали с вами все. Мы даже не подозреваем, что сейчас с-под твоих ног убрали весь фундамент, и ты ни на чем остался. Только когда проходят года, ты понимаешь, что ты влип, и ты уже ничего не можешь сделать со своей жизнью. Пока ты молод, внимательно наблюдай, купили ли тебя, на кого ты сейчас работаешь, что в твоей жизни имеется, какая мечта движет тобой. Има? Слушайте дальше. «И донесли Саулу слуги его и сказали: „Вот что говорит Давид“. И сказал Саул: „Так скажите Давиду: царь не хочет вина, кроме 100 краеобрезаний филистимских в отмщение врагам царя“. Ибо Саул имел в мыслях погубить Давида руками филистимлян. И пересказали слуги его Давиду эти слова. И понравилось Давиду сделаться зятем царя». Попался, родимонький! Вот теперь уже все! И вместо 100 краеобрезаний, сколько он принес? Сколько он принес в церковь? 200. Зачем? Родные мои, вот здесь и открывается натура Давида. Он воин, он наслаждается войной. Амин? Что ему там отрезать? Я не хочу в подробности вдаваться, что это, братья и сестры. Аллилуйя! Мы с вами, это сейчас не об этом тема. Но он ему сказал обрезать, аминь, 100. Он сделал обрезание 200, чтобы доказать, что он хозяин и победитель. И не задумываясь, он попал в сеть. Не задумываясь. Ему эта женщина 300 лет не нужна была, родные мои, слушайте меня внимательно. Когда ему сказали: „Вот Милхола, хочешь, не хочу“. А потом ему сказали: „Слушай, хочешь пойти и поразить филистимлян и 100 краеобрезаний“? Говорит: „Хочу“. Расскажите мне, что изменило мышление Давида? Что изменило его настроение по отношению к этой женщине? Любовь? Бог? No! Азарт! Вы слышите меня? Азарт! Я хочу внимательно, чтобы ты задумался, чем сейчас захвачена твоя жизнь? Может быть, именно это и есть цена в твоей жизни. Что именно уводит тебя? В чем ты попадаешь? Что влечет тебя? Что начинает выводить тебя на азарт? И ты говоришь, как интересно, я хочу это сделать. И вместо того, ты не зная, попадаешься в ловушку к дьяволу. Не задумываясь, ты продаешь то, что Бог для тебя имел. Тебе только нужно чуть-чуть подождать. О, родные мои, как работает дьявол мудро. Он не глупый. Он знает. Он покупал таких людей, родные мои. Давид был купленным. Давид был куплен. И мы знаем, эта женщина действительно была для него сетью и не благословением. Те жены, которых Бог Давиду давал, они всегда были с ним. Они оставались в городе. Амин. И после того, как Давид ушел, Бог ему дал еще других жен. И это вышло замуж. Я не хочу вдаваться в подробности. Помните это? И потом Давид говорил, слышь, отдай мне вообще мою жену. И там бежал муженек и рыдал. Там, когда Давид царем стал, помните? Это уже через много лет. Он сказал, отдай мне мою жену, которую я приобрел себе за 100 краеобрезаний филистимских. Вы знаете все истории, я не хочу сейчас время тратить на это. Понимаете, эта женщина постоянная, когда Давид славил Бога, когда у него было уже множество жен и детей, одна единственная эта женщина высунулась из окна и сказала, как отличился сегодня царь перед народом, обнажившись перед служанками. Ты думаешь, это жена от Бога? И Бог сказал, заключил ее чрево. Родные мои, иногда мы с вами продаемся за азарт, получаем что-то, и потом всю нашу жизнь имеем бесплодие. Вы слышите? Родные мои, то, что она была бесплодным, это одно. Но то, что Давид не мог через нее иметь плод, это совсем другое. Вы над этим даже не задумывались. Вы знаете, что детей имеют два человека. Amen. Не только жена, но и муж хочет ребенка. Так вот, родной, ты попадаешь в ситуацию, в бесплодную жизнь. Ты попадаешь в какую-то сферу, в которой ты кастрирован. Ты слышишь меня? В которой ты не можешь приносить плод. Почему? Потому что ты продался за какой-то момент в своей жизни. Я знаю, что я сейчас кому-то говорю. Некоторые остальные просто слушайте для своего назидания и никогда в жизни не продайтесь. Никогда в жизни не пойдите на дьявольскую уловку. О, родные мои, сколько ты стоишь? Просто сейчас внимательно подумай в голове. Что бы тебе сейчас дали? Деньги, имение, славу, популярность. И за что бы ты сказал, все, я оставляю эту церковь, я оставляю все, что Бог хотел для меня, и я начинаю делать это. Родные мои, я вам честно скажу, я видел людей, которые очень легко уходили от своего призвания, потому что им предложили что-то, что им нравилось. Вы думаете, когда мы продаем свое будущее, когда мы продаем то, что Бог дал нам, вы думаете, это заметно? Родные мои, это настолько аккуратно и незаметно. Это как рыба, которая клюет на крючок. Родные мои, червяк вкусный. Amen. Но никто не подозревает, что через долю секунд из этого червя вылазит острый крючок. Amen. И ты ничего не можешь сделать. Ты попался. О, родные мои, сколько ты стоишь? Сколько стоит твое служение? Сколько стоит то, для чего Бог призвал тебя? Что в твоей жизни происходит сейчас? Может быть, давным-давно в твоей жизни уже все продано, и ты сидишь в депрессии и говоришь, Бог, открой мне мое служение. А ты вспомни, может, ты его продал 5 лет назад. А ты вспомни, может, ты его бросил на полпути за какую-то выгоду, и ты сейчас имеешь то, что ты хотел, но ты не хочешь то, что ты имеешь. Ты имеешь то, что ты захотел. Это был азарт. Это была секунда, мечта, момент. Это был какой-то очередной, какой-то всплеск эмоций. Ты впрыгнул, и ты понял, что все, что ты находишься, вокруг люди бесплодные, вокруг служения мертвое, вокруг ничего не происходит. Почему? Ты продался. Ты продался за какой-то момент. Вместо того, чтобы надо было выстоять и сказать никогда и ни за что, когда придет мое время, оно меня найдет. Я не ищу мое время, оно настигает меня в мое время. Вы должны понять, церковь, что есть вещи, с которыми мы не шутим. И это одна из тем, о которой я не шучу. Потому что от этого зависит твое будущее. Бог, дай мне, дай мне. Бог давным-давно молчит. Знаешь почему? Потому что вернись, откуда ты не спал. В переводе написано, вернись, откуда ты упал. С того места, где ты бросил. С того места, где ты упал. Написано в Откровениях. Вернись. Бог ничего не будет исправлять сейчас. Тебе нужно все бросить и вернуться. Амин. И сказать, Господь, где я должен или должна быть? Меня не волнует то, что происходит сейчас. Укажи мне то, где я должен быть. Те 30 воинов и те 600 бродяг даже не задумывались, что через несколько лет этот бродяга Давид, за которым гоняется все царство Саула, станет царем. И они станут самыми почетными в его царстве. На чьей стороне ты стоишь сейчас? Видишь ли ты дальше, чем переулок? Видишь ли ты духовными глазами не что происходит, а что будет происходить, а? О, я вижу, родные мои, поэтому я знаю, с кем я хочу быть. Я знаю друзей моих. Я знаю тех, с которыми я хочу быть. Это воины. Это люди, которые никогда не продадутся ни за что. У людей, у которых заберут все, но их честь никогда не заберут. Люди, которые готовы попасть в тюрьму, как Иосиф, но никогда не испоганить свою честь. Никогда не продаться этой женщине. Никогда не остаться в этом доме Потифара, потому что дом Потифара слишком тесен для таких людей, как Иосиф. Вы слышите меня? И поэтому и знаю, что это не мое будущее, это не на то, на чем я остановлюсь. Мы двигаемся дальше, амин, церковь. И поэтому мы должны с вами знать, с кем мы должны быть. Амин. Ибо Саул имел в мыслях погубить Давида руками филистимлян. И пересказали слуги его Давиду эти слова, и понравилось Давиду сделаться царем. Затем царя. Еще не прошли назначенные дни, как Давид встал и пошел сам, и люди его с ним. Слушайте меня внимательно, как Давид начал попадаться. Смотрите внимательно. Еще не прошли назначенные дни, как Давид встал и побежал. Раньше его невозможно было затащить на свадьбу. А здесь это азарт. Он настолько был захвачен, чтобы убить этих... Ему эта женщина 300 лет не нужна была. Ему нужна была позиция. Иногда мы ради какой-то дешевой позиции, ради 100 краеобрезаний, мы отдаем свою жизнь. И принеся все эти вещи, ты получаешь эту премию, которая тебе 300 лет не нужна. А может, я женился неправильно? Если ты так думаешь, точно неправильно женился. А что мне тебе делать? А, сори, ничем помочь теперь не могу. Бачили, очи что брали, ешь ты хоть повылазь-то. Сори, жизнь такая. No return policy. No refunds or returns. Stick with it. А Господь может исправить? Может. Но для этого потребуются годы. Бог все может. Но зачем исправлять то, что тебя не должно было быть на самом первом деле? Имя? Оно не должно было быть у тебя вообще. Зачем его исправлять? Зачем покупать барахло на джанке и потом восстанавливать его? Купи целое. Ну не, мы не сдадимся. Мы сэкономим 15 баксов, зато угробим полгода. Хохол, он везде хохол. Я сам хохол, поэтому имею право. Аминь. Так. как Давид, и не прошли, и еще не прошли назначенные дни, как Давид встал и пошел сам, и люди его с ним, и убил 200 человек филистимлян. И принес Давид краеобрезание их и представил их в полном количестве царю, чтобы сделаться зятем царя. И выдал Саул за него Мелхолу, дочь свою, в замужество. И влип Давид. Там надо было дописать. Примечание переводчика в скобочках. Аминь. Знаете, когда у меня, знаете, вот у многих проповедников там мечта есть Библию свою сделать. Ну, как бы Библия общая, а он там везде дописывает что-нибудь. Вот я допишу, влип. У меня вообще будет уникальный перевод. Очень. Давид был воином. И он даже не задумывался, что именно в этой сфере он будет куплен. Родные мои, вы будете куплены в той сфере, в которой вы наслаждаетесь. Вы будете куплены дьяволом, именно тем червяком будете заманены, на который вы клюете и никто другой. О, родные мои, когда ты, если ты бизнесмен, угадайте, на что вас ловить будут? На хороший дил, на благословенный вклад, на крутые проценты. И ты там, прогорел. А шо, где Бог? Ну, Бог на месте. Все на месте. Ты где? Ты вообще у Бога спрашивал? О, я такое дело, у меня такой дил. Расслабься. Время. Подождал, хороший дил, прошел дил, начни дил. Забил дил и пошел. Или задебил. И мы с вами иногда попадаем в ситуации. И сколько я знаю людей, которые... Переводчики там меняются, потому что один ржет, второй переводит, потом они наоборот меняются. Ребята, я с вами. Держитесь. Я знаю, им тяжело меня переводить частями. Надо быть помазанным там. Давид даже не задумывался, что именно в той сфере, в которой он чувствует самое большое наслаждение, в той сфере, в которой он чемпион и победитель, это сфера, которая принесла ему больше всего благословений, то есть он убил Голиафа с теми же самыми эмоциями. Слушайте меня внимательно. Все, что делает дьявол в твоей и в моей жизни, он дает тебе правильные ситуации, которые ты должен сделать, но он тебе дает их не в твое время. Он просто выставляет тебя на полигон чуть раньше, чем ты созрел. Он просто делает какой-то шаг, он выпускает тебя на телевидение, когда ты не должен быть там. Он выпускает тебя на радио, подкупает тебя, давай передачку другую, когда ты не должен быть там. И когда ты обломился, тогда дьявол говорит, нет проблем, хотя это твое. И человек говорит, я больше эту сферу никогда не возьму, потому что в ней я был поражен. А это как раз то, что дьяволу и нужно, чтобы твоя сфера стала для тебя закрытой. Чтобы ты перестал воевать, чтобы ты сказал, я больше не хочу воевать. Я обломился в этой сфере, я был куплен, я был продан, я пропал. Я не хочу больше этого делать. И дьявол выиграл. Все. Теперь ты, если ты даже благословенный бизнесмен, если ты даже призван зарабатывать деньги и суппортировать Царство Божье, даже призван ворочать сотни тысяч и миллионы, дьявол обломил тебя на каких-то двух-трех дилах, когда ты не должен быть. Но ты должен научиться и вернуться назад. Вы слышите меня, церковь? Родные, меня не остановило то, что моя церковь развалилась. Все ушли. Поначалу, конечно, было плохо. Я знаю, что такое стрелять не в свое время, церковь. Я знаю, что такое быть купленным служением. С тебя прет помазание. Это не твое время открывать церковь. Но тебе так хочется. Вот так и открываем. И вот так мы и влипаем. О, родные мои, сколько ты стоишь? Что я могу сейчас предложить тебе, что выбьет тебя из судьбы твоей. Даже я, пастор, подойду к тебе и скажу, слушай, я хочу, чтобы ты была в прославлении. Или я хочу, чтобы ты приготовил слово. Один человек отойдет в сторону и скажет, я не готов к слову. Реально. А другой скажет, когда? Все. И будет стоять... Брат, что-нибудь скажешь? И вот у него все сохнет, все торчит, все пот течет, ладошки потеют. Не его место, не его время. Он просто вскочил в что-то не свое. Что я могу сейчас предложить тебе, что выбьет тебя из колеи? Куда я могу вставить тебя, что уберет тебя? Родные мои, просто задумайтесь, сколько ты стоишь? Родные мои, я вам честно скажу, родные мои, послушайте меня сюда внимательно. Вы думаете, у меня нет цены? Я хочу вам сказать одно, родные мои. Все имеют цену. Но есть второй момент. Продашься ты за эту цену или нет? У всех есть вещи, которые опасны нам. У всех есть вещи, к которым нам запрещено подходить. Я в своей церкви или я в гостях? Я вам серьезно говорю? Родные мои, вы знаете, что к Иисусу тоже подошел один и захотел купить? Родные мои, я вам не хочу сейчас перечислять всю Библию. Библия полна людей продавшихся и людей выстоявших. Вы слышите меня? Сколько стоишь ты? У Иисуса была цена спасения мира. Amen? Он для этого сюда пришел. Что предложил ему сатана? Это и предложил. Он ему сказал, сделай камни хлебами. Покушай, первое, утоли себя. Потом он сказал, возвел на крыло храм и сказал, поклонишься мне, все твое. Родные мои, он ему предлагал именно то, что ему надо. Родные мои, запомните, дьявол вешает наживку, о которой ты мечтаешь. Дьявол вешает то, о чем ты мечтаешь. О чем к тебе сны снятся? Дьявол будет вешать то, что ты хочешь, и то, что ты желаешь. Второй момент. Гефсиманский сад. Помните? Отче, доминует меня чаша сия. Пришел Петр и говорит, отец, учитель, Господин, зачем тебе умирать? И он что ему сказал? Отойди от меня, сатана, ибо ты мне соблазн – это то, что ты хочешь. Имя. Соблазном нельзя назвать то, меня твоя жена соблазнила. О! Соблазн – это когда зашла сестра, и ты ее полностью соблазнил. Она пришла потом в сережках обколотая, намазанная там, в такой юбке, во. Соблазнилась. Родные мои, это не то. Соблазн. Мы даже не понимаем, что такое соблазн. Мы ловимся с вами с удовольствием. Мы ловимся с вами, желая. Мы хотим то, что Он дает. Родные мои, когда мы смотрим историю человечества в Библии, мы удивляемся, насколько все сходится с нашей жизнью. Насколько у нас с вами те же ситуации, те же предложения. И сколько из нас попадается на этот крючок и всю жизнь свою остаются бесплодными? Всю жизнь свою остаются пустыми? Знаю некоторых людей, у которых было огромное предназначение в Боге. Они были не женаты, они мечтали о жене, они мечтали... Два или три человека я знаю точно, лично. Я от некоторых слышал. Которые я видел, я с ними вместе учился, я с ними вместе работал, мы вместе мечтали, вместе молились. И потом я молился за свою жену, я молился очень серьезно, я говорю, Господь, мне не нужна какая-то погремушка. Серьезно говорю. Мне не нужна женщина, которая будет, как Милхола, осуждать и плевать всегда в то, что я делаю в мое служение. Мужчины, вам Милхолы не нужны, вы слышите меня? Поэтому те, которые женаты, и имеют благословенных жен, любите их, обнимайте их и благословляйте их, потому что это честь иметь жену, которая поддерживает тебя, как человека и мужа Божьего. Те, которые влипли, молитесь, чтобы Бог исправил вашу семью, потому что здесь ни я, ни Бог вам не поможет сейчас. Но в процессе времени вы притретесь. Религиозное понимание, смотрите, они притираются, там такие притерки, смотришь иногда, ужас вообще. Там капы понаехали, пожарки, ее выносят. Он ее чуть притер вот здесь, тут чуть-чуть здесь, чуть-чуть вот здесь. Притер. Потом его в тюрьму притирают. У жены кулаков нет, у нее телефон есть. Алле. Тут есть у меня один, притирается. 911, забрали. Он думал умный, а тут его быстро научили. Жена, выкупи меня, больше не буду. Точно, точно. Притираемся. Поэтому притирайтесь, братья и сестры. Для тех, кто не женат и не замужем, молю Бога о вас. Если вы сделаете этот неправильный шаг, не только она будет бесплодная, но и вся жизнь ваша будет бесплодная, потому что ты имеешь потомство через нее. И такое, и духовное. Она как твое огромное благословение, так же она твоя огромная пробка может быть. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали, о чем я сейчас говорю. Поверьте, как некоторым из вас нужно научиться входить в свою мечту и брать риск и делать, еще большему количеству из вас нужно научиться сидеть на своем месте с закрытым ртом. Потому что, родные мои, мы иногда, вы знаете, я знаю людей, Света тоже, имен не хочу называть, только ситуация, о, я уже здесь лидер, только, да, не-не, все развалилось, окей. Ты там, так где ты? Вездесущий, как Бог. Ты его везде видишь, и в той церкви, и в той. Он нигде приклеиться не может, ему позиции везде дают. Он никак, знаете, как на аукционе. За сколько купят, аллилуйя. Там дают что, там дают, а там платят, не платят. А там платят, окей, хорошо. Я не понял, ты кто? Ты ищешь позицию с зарплатой, ты ищешь какую-то вещь, чтобы тебя признали, чтобы три человека тебя слушали за кафедрой. Ты продажная дешевая шкура. Сори, я у себя дома. Мужики вырежут. Родные мои, сколько ты стоишь? Я буду стоять на своем месте до тех пор и говорить именно то, что он мне сказал. И никогда в жизни, никогда не продамся ни за один цент. И то, как я говорю, мне люди говорили, тебя никто никогда в жизни слушать не будет. Сейчас тишина настала. Пару человек подсело. Амин. Родные мои, никогда не продавай свои принципы, ты слышишь меня? У тебя есть мечта, вгрызись в нее зубами и скажи, никогда, никуда не отпущу до тех пор, пока не получу. Это моя мечта, это мое служение, это я такой и не собираюсь быть куклой и марионеткой. Это мои темы, не нравятся, много есть церкви, где тебя примут с удовольствием. Потому что там не Слово Божие ценится, а членство. И ты не человек, а цифра, которая сдает десятину. Не дай Бог не сдашь в него вовремя. Я знаю церквя, которые из-за того, что люди сдают десятину, прощают и не обращают внимания на такие грехи, за которые людей надо в тюрьму сажать. Лично знаю, имен не называю. Вы слышите меня, церковь? Кто знает об этих похождениях, поднимите руку еще. Есть несколько. Я лично знаю. Когда они проверяют карточку этого бизнесмена, ему позволяется все. Он гуляка, алкоголик, наркоман. Он даже спит с женщинами в своей церкви. И ему все прощается. Почему? Потому что он популярный в церкви, десятину дает. Да мне все равно, мне твоя вонючая, грязные деньги не нужны здесь. Вышвырни их и выметись сам вместе с ними. Ты слышишь меня? Здесь Бог и его принципы. Меня твои бабки не волнуют. Кому-то надо говорить правду. Аминь, церковь. Я хочу. И всех не испугавшихся поздравляю. Прочитаем еще про одного Дон Кихота Ломанческого, которого звали Авраам. Да, он муж Божий, но у него были залеты. Сейчас посмотрим, какие. Открываем Бытие 16 глава с 1 по 4 стих. Я буду закругляться, у меня очень мало времени осталось. За что продался Авраамушка? О, его купили. Его купили с аукциона быстро. Я вам честно говорю, в Библии полно. Я просто взял такие самые мне, которые понравились. Их в Библии намного больше. Я взял только два. Бытие, 16 глава, с 1 по 4 стих. Но Сара, жена Авраамова, не рождала. Смотрите, с самого начала в этой истории описывается момент, проблема. Но у этого человека не было служения. Слушай, возьми и переведи сейчас эти слова себе. Но у этого человека была мечта, но эта мечта не могла осуществиться. Читаем дальше. Но Сара, жена Авраамова, не рождала. У нее была служанка, египтянка именем Агарь. Я вам даже не хочу рассказывать, насколько эта ошибка роковая в жизни Авраама. Амин. Мы с вами сейчас не можем очухаться от терроризма. Амин. Потому что кто-то продался очень дешево за секс. Но Авраама не волновал секс. Ему хотелось ребенка. Амин. Он был куплен очень быстро своей собственной женой. Родные мои, до тебя может иногда подобраться самое родное и купить тебя. Самое, о чем ты даже не задумываешься, оно подползет и ужалит тебя. Наблюдаешь ли ты внимательно, что он тебе сказал? Он же ему сказал, именно Сара, от Сары. Амин. Причем здесь Агарь. Но нет, нам же нужно вмешаться. Мы же хотим Богу помочь. Амин. Бог слабенький, забыл, наверное, на вейкейшн уехал. Господь, я тут все отсохло, все лягло, аллилуйя. Как же это? Я же не могу больше так жить. Детей нету, а хочется. Ладно, твоей игры не было тогда. Ну, что делать? Надо быстрее было делать. Быстрее. Хорошо. Египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму, вот Господь заключил чрево мое, как будто Авраам не знал. Она ему напомнила свежую новость. Вот я бесплодная. Он говорит, ну что, у меня есть идея. Сейчас расскажу. Вот Господь, чрево мое, чтобы мне не рождать. Ложь, чтобы тебе родить в свое время. Церковь, Бог заключил чрево твое, чтобы родить тебе в твое время и не рыпаться. Родить в свое время. Нас уже родили. Уже точно рот не закроешь. Родные мои, когда ты родишься в свое время, некоторые говорят, мы за вами не успеваем. Я говорю, вы что, за нами гоняетесь, что ли? Позорники. Я говорю, вы вообще с Богом общались? Что Он для вас имеет? Я в жизни никогда не ставлю никакого человека для себя, знаете, каким-то голым. Да, мне нравится проповедник, но никогда не говорю, хочу быть таким, как он. Это позор. Я хочу быть таким, как он. Как мой Господь. Я таким хочу быть. А вдруг он обломится? Я не хочу таким быть, как он. Сделай меня, как Давид. Нет, Господь, не делай меня, как Давид. Ну, можно часть взять. Там есть часть, которой я совсем не хочу быть, как Давид. Помните эту песню? Я буду... Как эта песня называется? Когда Дух Господень наполняет меня, танцую я как... О! Когда Дух Господень уходит от меня, выделываюсь я как Давид. Родные мои, я не хочу быть, как Давид. Я хочу быть, как Иисус. Я не хочу быть, как Павел, как Петр. Я не хочу. Мне нравятся эти люди. Я влюблен в этих людей. Но я не хочу быть такими, как он. Я хочу быть таким, как Иисус. Амин. Это моя любимая личность. Это тот, в которого я влюблен, с которым я каждый день хочу быть. Быть хочу с ним. Вот с кем я хочу быть. Амин. Ладно, назад в историю. И сказала Сара Аврааму, вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Ложь. Войди же к служанке моей. Может быть, я буду иметь детей от нее? Авраам послушался слов ее. И опять надо было поставить примечание переводчика. И влип Авраам, и влепил все свое поколение, и влипаем по сей день, и пока не вознесемся, влипнем. Потому что кто-то сделал что-то, что повлекло за собой проклятие. Имя. Кто-то сделал какой-то роковой шаг. Авраама уже давным-давно нет. Его внуков и правнуков давным-давно нет. Но то, что он сделал, до сих пор живет. О, родные мои, сколько Измаилов лазит по этой земле, которых Бог не предназначал. Сколько служений открыто людьми. Сколько открыто церквей, которых Бог не хотел, не наслаждал. Сколько открыто служений. Сколько сделано вещей, которых не должно быть. Это паразиты, которые рождены были не в свое время. И их вообще не должно было быть, церковь. И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по исчислении 10 лет пребывания Авраама в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. И он вошел к Агаре, и она зачала, и увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. Вы знаете, то, что ты делаешь, оно начнет тебя атаковать и рушить твою жизнь. Родные мои, оно не только родит Измаила, то, что ты изобрел, оно еще и за тобой гоняться всю жизнь будет. Я знаю, что такое Измаил. У меня тоже есть маленький. Мое прошлое. А ты помнишь? Не помню, запамятовал уже. А он все равно лезет. Измаил. У нас у всех с вами есть Измаилы. У кого-то больные. Родные, самое главное не останавливаться на этом. Самое главное убрать Агарь с Измаилом и воспитывать того, кого Бог дал тебе. Амин. Родные мои, у всех у нас есть ошибки, никогда не вздумайте разочаровываться. Все люди, о которых я вам сегодня говорил, все люди имели ошибки, но и они же все вышли из этого. Вы слышите меня? И они стали победителями в своей жизни. Как все апостолы, так же и Иисус, Иосиф, Давид. И последний человек, о котором мы читаем, это Авраам. И она стала презирать госпожу свою. И мы помним, в этой семье, благополучной семье, где была нормальная семья, началась война. Началась война, когда они, жены начали воевать. Потом Измаил начал калечить своего брата меньшего. Помните, гоняться за ним, там начал. И просто Сара не выдержала. Она говорит: слушай, вышвырни его. Авраам вообще в растерянности был. Ты мне дала ее. Ты сама позволила. Ты же нас сочитывала. Израиль, там все, раньше же не было, знаете, церквей. Так быстро все делать. Берешь, беру. И влип. Амин. Задумайся серьезно сейчас, родные, задумайте сейчас, что может выбить тебя из твоей судьбы. Я вам честно скажу, я знаю точно, я не шучу, я не преувеличиваю, я не хочу превозноситься, я знаю точно, родные мои, что может выбить меня из моей судьбы. Я очень внимательно поставил охрану на всех углах. Я очень внимательно забил все колья, и я постоянно наблюдаю за этой сферой. Не думай, что ты невидимый. Не думай, что если ты этого нет у тебя в жизни, то оно никогда не придет. Если ты думаешь, что такого нет, то ты уже попался. Или на тебя готовится такая атака, которая потом тебя разобьет в дребезги. Родные мои, я хочу просто оставить вам такую конкретную мысль. Что может выбить тебя из твоей судьбы? Если тебя выбило что-то из твоей судьбы, я молю Бога, чтобы ты вернулся назад. Я молю Бога, чтобы ты обратился туда, куда Бог призывает тебя. Чтобы ты вернулся в свою мечту и сказал: мне все равно, что сейчас происходит. Я знаю, что только здесь Бог делать будет. Мы с вами говорили уже о помазании, которое действует только на том месте, где Бог призывает нас. Эта тема называется «Помазание там, где призвание». И мы с вами не должны жить в иллюзии и думать, что я могу поехать куда угодно, и помазание будет сопровождать меня. О нет, родные мои, есть места, как были у Самсона, к которым тебе строго запрещено ходить. Я вам скажу, родные мои, у всех у вас есть сфера, которая должна быть охранена, около которой должна поставить ограда. И не вздумайте вбить в свою харизматическую голову, что вы не попадетесь. Это первое, на чем люди попадаются. Давайте мы с вами встанем. Господь, мы благодарим Тебя. Я молю сейчас, Господь, за каждого, кто в этом зале. Я верю, Господь, что это семя посеялось не только тем, кто здесь, но и тем, кто слушает и смотрит нас. Я верю, Господь, что что-то изменится в жизни людей. Я верю, Господь, что некоторые вернутся назад в свое призвание. Я верю, Господь, что будет, Господь, огромный плод. Мы не собираемся продаваться, Господь, за какие-то неправильные вещи, за какую-то похлебку, за какие-то несколько экстра долларов, Господь. Мы срываем бирку с себя, и мы, Господь, заключаем с Тобой завет, что только Ты ты имеешь право благословлять нас. Мы обещаем тебе, что не в свое время мы не выйдем. И также мы обещаем тебе, что когда придет наше время, не дрогнет наше сердце, чтобы занять свою позицию. Мы благодарим тебя, Иисус, за то, что мы живем в это прекрасное время. Благодарим тебя, Господь, что можем слышать слово твое. Благодарим тебя, Господь, за то, что имеем прекрасных друзей вокруг себя. Благодарим тебя за победу. Благодарим тебя за успех. Благодарим тебя за силу, Господь. Мы славим тебя, потому что любим тебя. Потому что ты, только ты имеешь право управлять нашей жизнью. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, любимый. Спасибо тебе. Аллилуйя.